Глава 1. Новый взгляд на жизнь. Что бы там ни говорили многие из наших физических друзей, жизнь на планете Земля сегодня прекрасна как никогда и становится все лучше и лучше. Это могущественное и очень точное утверждение основывается не только на наших непосредственных наблюдениях за многообразными проявлениями жизни на Земле, но также на знании великих законов Вселенной и понимании того, что все на свете постоянно развивается и улучшается. Люди любят жаловаться на современную жизнь. Они утверждают, что раньше все было намного лучше и страстно желают вернуться к прежним временам. Но мы никогда не заглядываем в прошлое в поисках лучшей доли, поскольку понимаем, нет и не будет в жизни ничего прекраснее, чем то, что происходит сейчас и произойдет в будущем. Вы, люди, зачастую неправильно понимаете свою роль в великом процессе вечного развития, считая себя лишь незначительными винтиками в системе мироздания. Некоторые люди верят, что Бог или какая-то другая высшая сила создала все вокруг, включая и их самих. И поэтому, находясь здесь, на планете Земля, они должны стать как можно более благочестивыми или добиться божественного благословения. Другие считают, что Бога нет, поэтому им не к чему стремиться и некому угождать. Мы придерживаемся гораздо более широких взглядов. С нашей нефизической точки зрения вы, люди, обладаете огромной ценностью. Мы понимаем силу, предназначение и ценность человеческой сущности, человеческого разума и человеческих идей, поскольку знаем, что вы представляете собой передовой край мысли. Мы понимаем важность многообразия мира, в котором вы живете, и предназначение контрастов, на которые вы обращаете внимание. Мы буквально чувствуем ту ясность ума, которая возникает, когда вы фокусируетесь на окружающем мире, а развитие ваших мыслей под воздействием жизненного опыта доставляет нам огромное удовольствие. Мы знаем, что значит создавать, и понимаем, какой силой обладает мысль. Здесь, на Земле, в физическом теле, вам не нужно прилагать каких-то особых усилий, чтобы достичь нефизического измерения, поскольку вы и так неотделимы от него. Вы являетесь непосредственным продолжением, передовым краем нефизической энергии. Вы не пытаетесь вернуться к нефизическому миру. Наоборот, вы притягиваете нефизическую энергию к себе. Когда вы делаете это, все сущее расширяется. И именно ваше притяжение является причиной этого расширения.